может инкогнито появляться там, где нужно. Впрочем, у вас и так очень высокое звание. Советник по важнейшим военным и государственным делам. Тайный советник, подчеркнул Иосиф Виссарионович. Это скорее не звание, а должность. И то, и другое. В дореволюционной табели о рангах тайный советник занимал высокое положение. А звания нашего времени от вас не уйдут. Спасибо. Меня вполне устраивает то, что есть. Я действительно привык к своей не совсем обычной работе, которая мне нравилась, многообразием и ответственностью, и почти не думал о чинах и званиях. Разве самолюбие иногда страдало? Тот же Борис Михайлович Шапошников, мой боевой коллега, был известен теперь по всей стране, да и в мире. А я так и остался подполковником. Нахожусь в столь густой тени, что совершенно не виден и не слышен. Даже старые товарищи потеряли меня из вида, забыли обо мне. Но и с другой стороны, именно такой совет, не имеющий ничего внешнего, работающий только на него, такой советник и нужен Иосифу Виссарионовичу. Если исходить из прежней табели о рангах, то я, скромный подполковник генерального штаба, обрел весьма высокий, второго класса чин. Действительный тайный советник при царе имел право носить орла на золотом погоне. В военной иерархии это означало полный генерал или адмирал. А ежели считать по гражданскому ведомству, обер-камердинер или обер-гофмаршал, то есть лицо, приближенное к царствующей семье. Вот как вознес меня Сталин. Над собой я подшучивал, быстро, рывком, революционным путем сделал блестящую карьеру, оставаясь при этом полной. Не прошло и месяца, а снова разговор о моих интересах. Николай Алексеевич, извините, что вмешиваюсь в личную жизнь, но ваши бытовые условия мне не нравятся, сказал Сталин. Совершенно не нравятся. Чем? У вас и квартира, и кабинет, и библиотека, все вместе. Это учреждение, а не жилплощадь. Раньше мы были бедны. Раньше мы были моложе и мирились со многими неудобствами. А теперь и здоровье хуже, и работать приходится больше. Так совершенно нельзя. Не то чтобы совершенно, порой трудновато бывает. Дочь подросла, домработница. Вот именно! Кивнул Иосиф Виссарионович. Лес, тишина, свежий воздух. Это полезно и ребенку, и вам. Необходим загородный дом недалеко от Москвы и недалеко от меня. Вчера я был на Успенском шоссе. Заехал и посмотрел. Вам тоже надо съездить. Может, понадобится что-то переделать? Я не совсем понимаю. Он пристально посмотрел на меня и вдруг произнес с грустью. Все мы не вечны, дорогой Николай Алексеевич. Хочу, чтобы вы ни от кого не зависели, когда не станет меня. Об этом я говорить не желаю. Говори, не говори, а время идет, — невесело усмехнулся Иосиф Виссарионович. Юристы позаботятся, чтобы этот дом принадлежал вам и вашим наследникам. Очень признателен. Я был не только ошеломлен, но и растроган такой заботой. Мне, конечно, было бы очень хорошо за городом, тем более, что и места там знакомые.